0,06%. Скалодромы – это тренажер для скалолазания. И как тренажеры они существовали в Москве достаточно давно, лет 10 точно. Скалолазные стенды есть в МАИ, МГТУ имени Баумана, еще в нескольких местах, но там это исключительно спортивные снаряды, ориентированные не на клиентов разной степени подготовки, а только на спортсменов. Есть у нас скалолазные стенды и в легкоатлетических манежах. Там одна сторона, как правило, отведена для метателей копий, ядер и прочего, а рядом стоит скалолазный стенд. Никакой информации об этих скалодромах нет и не ставится такой задачи. За границей же скалодромы — это культурно-развлекательные комплексы, и они достаточно хорошо развиты. В свое время там нашлись люди, которые решили сделать доступным спортивное сооружение для широкого потребителя. Я понял, что нечто подобное можно устроить и в Москве. Нельзя сказать, чтобы у нас совсем не было скалодромов как досуговых заведений, однако они существовали в формате кружка скалолазания, базируясь на стендах кустарного производства. Переоборудованный подвал или квартира, где в одной комнате стоит скалолазный стенд, а в другой пьют чай и общаются. Не было инфраструктуры, концепции заведения. Отлично. Вы придумали, как применить для Москвы эту концепцию, однако вам требовалось найти место и деньги. В течение года я писал бизнес-план для потенциальных инвесторов. Что касается раздела, содержащего финансовые расчеты, то он, конечно, был, но сами расчеты носили весьма приблизительный условный характер. Отсутствовали ориентиры. Но в целом можно сказать, что наши расходы оправдались. Как мы закладывали окупаемость примерно на 3,5-4 года, так оно и выходит. Последним пунктом в моем плане было утверждение. Риск, что к нам не будут ходить, минимален. В Москве 12 миллионов населения. 1% — это 120 тысяч. Нам для полного счастья надо было пару тысяч человек в месяц, меньше 1% в 60 раз. Ясно было, что хоть кто-то из 12 миллионов дезаинтересуется. И именно это всех убеждало. А хоть какие-то экономические риски закладывались в ваш бизнес-план? В этом бизнесе нет и не может быть никаких экономических рисков. Мы не заключаем никаких контрактов, у нас не может быть никаких срывов поставок и тому подобных форс-мажоров. На нас не влияют колебания валютного курса. Мы предлагаем услугу, и она не имеет себестоимости. Наша себестоимость — это накладные расходы, аренда, свет, зарплата инструкторов. Риск, что Мосэнерго сильно увеличит тарифы на электричество, конечно, существует, но вряд ли это увеличение будет убийственным. Условия аренды закреплены в договоре. А риск того, что к нам не станут ходить, как уже говорилось, минимален. Стоимость разового посещения скалодрома от 160 до 250 рублей. Квартальный абонемент от 4000 до 6000 рублей, в зависимости от времени. По сравнению с любым фитнес-центром, цены просто демпинговые, не говоря уже о получаемом удовольствии.